Глава 5. Марго потянулась и достала другую папку. Эту папку принесла Таисия, оставила и убежала, так и не дождавшись своей начальницы. Это была тщательно отобранная, но в основном уже известная Маргарите информация по давнишнему ограблению ювелирного магазина. Однако, один листок заставил женщину забыть о всех прочих делах. Она раз за разом перечитывала постановление районного суда, вынесенного четверть века назад. Признать владельца магазина мини-маркет Трутнева Ивана Михайловича соучастником преступления, так как именно в помещении его магазина были найдены украденные ювелирные изделия. Дальше шел перечень колец, сережек и кулонов, подобранных, собранных посетителями и сотрудниками магазина. Назначить наказание Трутневу в виде лишения свободы на срок 5 лет условно, а также обязать оного возместить ущерб владельца магазина «Изумруд» в полном стоимостном объеме. «Что за чушь?» – подумала Марго, кладя листок на место. Вот времечко-то было. Адвокаты ювелиров в полной мере отработали свой гонорар. Выходит, что господа ювелиры ничего не потеряли. Бедный Трутнев все им компенсировал. Бедолага. Интересно, как сложилась его жизнь. Впрочем, это не важно. Сейчас главное найти этот клятый схрон и главное уберечься скорей от встречи с этим отморозком оглоблей. Ей еще несчастных случаев на производстве только не хватало. Маргарита взяла в руки телефон. «Викторович, ты часом там не заработался? Давай закрывай к черту эту творческую контору, разгоняй всех по домам и возвращайся в контору». На том конце Половинкин вместо ответа протянул трубку стоящему рядом Сергею Эрастовичу. «Дорогая Маргарита Сергеевна, голубушка, мы никак не можем закрыть наше лежбище. У нас через 2 часа первый в этом здании отчетный творческий концерт. Афиши по всему городу развешаны. Даже по местному радио объявляли. Народ будет видимо-невидимо. Нет, мы отсюда никуда не уйдем. И даже шагу не сделаем. Хоть режьте. Такое событие. Такое событие. Лучше вы к нам приезжайте. Со стульями у нас, конечно, проблемы, но для таких почетных гостей, как вы, мы, конечно, что-то придумаем». Королевская в сердцах швырнула телефон. «Эти творческие фанатики никуда не уйдут. Остается надеяться, что оглобля за 25 лет основательно подзабыл, куда именно запихал свою добычу, и ему понадобится какое-то время на его поиски. То есть он сразу, очертя голову, не кинется крошить и метать все вокруг, а будет ходить, вынюхивать. Благо, повод у него есть. Первый в этом здании отчетный творческий концерт, будь он неладен». Марго не стала звонить Силуянову. По телефону от него мало чего добьешься. Она поехала к нему сама. «Ты должен послать туда своих людей и предотвратить преступление. Сила, ты просто обязан это сделать, хотя бы ради меня. Дорогуша, ты часом рамсы не попутала? Я вообще-то вор в законе, хотя и бывший. Если ты забыла. Да и за ментов, то бишь полицейских, их работу выполнять мне как-то западло. Что я своим орлам скажу? Братва, надо вам пресечь преступление. Не дать урке забрать то, что он когда-то у ювелиров умыкнул. Как ты себе это представляешь? Я, кажется, советовал тебе обратиться в эти, как их, в компетентные органы. И ты, и я, как законопослушные граждане, платим налоги. Причем немалые. Именно на эти средства государство и содержит полицейских, которые призваны охранять наше спокойствие и жизнь. Так вот, пусть оторвут свои пятые точки от стульев и кресел и охраняют. Но если так, то я сама поеду на этот злосчастный концерт, а ты можешь сидеть тут и гадать, пришибет-то меня оглобли или помилует». Она развернулась и, не прощаясь, поспешила к выходу. Половинкин кивком приветствовал вошедшую Крулевскую, продолжая беседовать с женщиной бальзаковского возраста, в черном, переливающемся костюме с люрексом. Марго не стала им мешать, и, проскользнув мимо, стала бродить среди многочисленных гостей, пытаясь отыскать Сергея Эрастовича Сарымсакова. Но вместо руководителя ЛИТО она наткнулась на женщину с яркой красной гитарой, тихонько репетирующей свой номер в дальнем углу одной из комнат. Марго остановилась. Даже это явно не концертное исполнение вызвало у нее в душе какой-то трепет. Казалось, что звуки гитары и голоса медленно и планомерно размягчают ее черствую прокурорскую душу. Ей вдруг почему-то захотелось разреветься по бабе во весь голос. И Маргарита Сергеевна, чтобы не привести в исполнение свое мимолетное желание, быстро покинула помещение. Она вернулась в комнату, где Виктор Викторович продолжал беседовать с женщиной в костюме с люрексом. Владлена Затулина, поэтесса, представила женщину Половинкин, только что призналась в краже драгоценностей, утверждая, что это именно она вернулась ночью, открыла сейф, взяла золото и выбросила его вон в тот заброшенный колодец. Половинкин показал на окно, за которым виднелся сруб старинного колодца с почти сгнившим журавлем. Предлагает немедленно ее судить открытым товарищеским судом, на котором она в качестве последнего слова будет читать свои стихи, и никто не посмеет ее перебивать, так как последнее слово подсудимого священно. Крулевская подошла к женщине вплотную. От поэтессы основательно пахло перегаром. «Владлена, не знаю, как вас по-батюшке, не сочтите за труд, назовите мне цифры кода сейфа». «Я их тут же забыла», — с усмешкой парировала поэтесса. «Ну, а свои две цифры вы, надеюсь, запомнили?» Вместо ответа поэтесса показала Маргарите кукиш, на пальце которого были написаны две цифры. «Это не она. Наша Владленочка на такое не способна», — произнесла женщина с гитарой, не весь как возникшая рядом с ними. И, не дожидаясь момента, когда ей начнут задавать наводящие вопросы, проследовала дальше, распространяя по пути своего следования запах дорогих французских духов. В голове Марго щелкнул ее знаменитый тумблер. Она поняла, что где-то рядом, совсем близко, находится ответ на ее главный вопрос. Но тут в коридоре появился здоровенный мужчина. На его шее красовался олеповатый платок. Руки в наколках недвусмысленно говорили, что данный субъект, знаком с Уголовным кодексом, не только по страницам юридической литературы. Половинкин мгновенно забыл о поэтессе и проследовал за гостем. Марго догнала его и зашептала в ухо: «Ты с кем еще из этих творческих личностей беседовал на тему грабежа?» «Только с казначеем Ниной Столяровой и с этой Затулиной. Мне эти дамы уже во где сидят». Викторович красноречиво провел ладонью у себя по горлу. «Понятно. Глаз не спускай с этого урки», — сказала Маргарита и пошла в соседнюю комнату, где маячила фигура руководителя ЛИТО, Сарымсакова. «Сергей Растович, смотри мне в глаза и скажи честно, кто в этой богадельне знает о золоте и его исчезновении? И не вздумай врать, а то хуже будет». «Матушка, кстись, вот тебе крест святой». Сарымсаков истово перекрестился. «Только три человека, только три. А эти твои подружки, поэтесса и казначейша, не могли языки распустить, как считаешь?» «Нинка точно нет. Зачем ей это?» «Затульна, конечно, могла, но она почти все время при мне была, мало с кем общалась. Я ей специально бутылку коньяка армянского подсунул. Она, когда напьется, дрыхнет, как убитая». «Ладно, начальник», — примирительно сказала Крулевская. «В доме находится человек, которого лучше бы не было. Иди, тебе его Половинкин покажет, да ты и сам догадаешься».